Ясность сознания зависит от накоплений. Растерянность, смутность, сумбур в ощущениях у неподготовленных. Каждый получает по признанию возможности жизни в надземном. Как и на Земле, импульсы и желания налицо, только энергии их моментально увлекают такое тонкое тело в созвучное им окружение. В нем можно застрять и надолго. Можно и совсем не выбраться, если импульсы сильнее воли. Борьба сильна между притяжением полюсов света и тьмы. Победителю путь открыт кверху, побежденному своими желаниями вниз. И если желания низкие, на земле победивший и здесь победит. Когда борьба и столкновение с обостренными импульсами астрала закончились победой над ними и выбором высших стремлений, притяжение им родственных сфер увлекает дух в соответствии с ними. Астральная оболочка желаний телесного порядка, животно-телесного, становится ненужной и сбрасывается, как изношенная одежда. Так важно, чтобы земные желания и страсти потухли уже на земле. Тогда там тушить уже нечего. Этим хорошо долголетие и естественная по старости смерть. Все низшие импульсы и тенденции, слабости, склонности и желания можно возносить, поднять и трансмутировать, то есть взять их в противоположный полюс. Потому были приближены мытари, разбойник и блудница. Последнее устремление решило судьбу разбойника в надземном, ибо его последнее устремление изменило угол своего направления на 180 градусов. Устремитесь к тому, что хотите иметь, ибо дается по устремлению. Это закон духа. Семипринципный человек родится в мир тонкий четырехпринципной сущностью в процессе, называемом смертью, в сфере, именуемой рупа-лока. И здесь он опять умирает, сбросивший оболочку этого мира, чтобы родиться уже в Дева-чань, уже трехпринципным человеком. Участь адепта иная. Сознание непрерываемо и открыто. Но даже и архату требуется иногда отдых, так же, как ему требуется сон на земле в физическом теле. Только у адепта во время сна физического тела сознание открыто и действует в высших проводниках так же ясно и четко, как и в теле земном. Устремление решает судьбу человека. Направление устремлению дается учением жизни. Устремлением победите. Двух, вернее, одна и одна вторая принципная шелуха лишена сознания, но способна реагировать на воздействие со стороны, только автоматически, рефлекторно. Это астрально разлагающийся труп, оставленный своим владельцем. Небольшая проверка, и увидите ясно, что перед вами автоматон. Это надо знать, чтобы хорошо разбираться в сложностях астрального мира. Элементарий сознателен, ибо это не шелуха, но сознающий себя центр. Очень опасный, если темен и зол. Света боится и опаляется светлой аурой. Если бы поняли, как настоятельно необходимо очищение. Язвы духа – это зацепки для тьмы, чтобы ухватиться за них когтями, увлечь дух во тьму. Представьте себе положение, когда человек, стремящийся кверху, но не освободившийся от язв духа на земле, окружен темными, которые, вцепившись в эти язвы, через них тянут неодолимо его вниз в свои сферы низших слоев. Язвы духа, то есть вожделение, неудержимо влекут дух в сферы напряженностью выявления в них этих вожделений, где он может удовлетворить кажущимся образом, как бы чудовищные они были, чтобы тут же почувствовать новый голод, новую жажду, так как кажущееся удовлетворение голода не утоляет, а лишь усиливает ненасытность каждого темного желания. Истина муки Тантала, потому железная необходимость диктует насущную неизбежность победы, ибо иного выхода нет. Победа, победа, победа. Любой ценой. Надо понять сущность желания, чтобы силой найти им овладеть. Нет ничего, чего бы не могла преодолеть воля, ибо желание есть только мираж и обман чувств, и никакое удовлетворение желания не стоит страшной цены, которую уплачивает за него дух. Можно, можно, можно победить в себе все. Утверждаю, мощь преображения надо понять.